457. Урусвати знает, что голос сознания иногда называют малым голосом. Такое наименование не отвечает сущности. Также называют его голосом глухим, и это неверно. Также называют голосом глубины. Такое определение уже ближе. Но почему избегать самое простое, именно голос сознания? Тогда можно легче понять, что такой приказ сознания имеет как свои прозрения, так и сотрудничество с надземным миром. Можно познавать, что сознание не будет подавлено извне, но оно будет питаться всеми энергиями пространства. Наше руководство не может быть насилием, но оно может питать лучшие силы сознания. Тот, кто понимает значение сотрудничества, может познать, как можно помогать без насилия. Что же делает человек, когда начинает звучать голос сознания? Обычно человек старается всеми средствами заглушить его. Можно утверждать, что голос сознания люди изгоняют как нечто тревожащее. Но пока человек не осознает свой дар, может ли он преуспеть? Часто боятся так называемую совесть. Принято думать, что она говорит лишь после дурных поступков. Какое заблуждение? Совесть или сознание призывает к добру. Но человек, совершая преступление, бывает очень напряжен нервами и так может быть насторожен, что голос сознания зазвучит для него. Не нужно думать, что сотрудничество заключается во взаимном осуждении. Если бы люди могли слышать предупреждения, они избегли бы многих опасностей. Не мал голос сознания, не глух, он и не горд своей независимостью. Истинное сотрудничество не считает, от кого приходит преуспеяние. Оно чутко и благодарно примет дар добра. Мыслитель принимал эти дары как пищу духа.